Писание говорит нам, что причина всех человеческих бед – гордость. Дьявол первый возгордился своим положением пред Богом и из прекрасного херувима превратился в ангела смерти. К сожалению, не все считают гордость грехом, а наоборот, есть таковые, кто называет гордость даже личным достоинством. Гордость губит миллионы душ, и этот порок, грех, имел силу в прошлом, имеет силу в настоящем и будет еще в большей степени проявляться и в будущем, как и сказано. Знай же, что в последние дни люди будут горды. 2 Тимофею 3:1-5. Проходят столетия, а гордость губительно действует в человеках. Несмотря на то, что видны результаты этого страшного греха, люди награждают ее, кланяются ей и возвеличивают ее. Но Слово Божье говорит ясно. Придет гордость, придет и посрамление. Притчи 11:2. А далее в этом же стихе говорится, но со смиренными мудрость. И вот сегодня с Божьей помощью обратим внимание на то, что является противовесом гордости, а именно на смирение, являющееся благим даянием, ведущим не к посрамлению и смерти, а к благодати и жизни, как и сказано. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Иакова 4:6. И если смиренным Бог дает благодать, то это значит, что таковое смиренное внутреннее состояние человеческой души угодно Всевышнему. Суть смирения. Народная мудрость говорит, что смирение есть Богу угождение, уму просвещение, душе спасение, дому благословение и людям утешение. Иначе говоря, смирение характеризует внутреннее состояние души человека и является, как мы уже видели, нечто противоположным гордости. Греческое слово, переведенное на русский язык словом «смирение», означает «быть или находиться внизу». А русское слово «смирение», в свою очередь, произошло от слова «мир» и по значению является чем-то таким, что ведет к миру или к примирению. Некто сказал, что смирение является почвой для процветания всех других добродетелей. Замечено, что смирение стоит рядом с послушанием, как и сказано. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти». И в этом отношении оно даже лучше жертвы. Вспомните слова пророка Самуила, адресованные Саулу. «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов». 1 Царств, 15 глава, 22 стих. Смирение есть драгоценный плод. По нашей человеческой природе для человека нет ничего более чуждого, чем смирение. Поэтому человек превозносит гордость и всячески уничижает смирение. И даже в мире существует такое изречение: «Блаженны кроткие, ибо их легче обижать». Для таковых людей смирение представляется чем-то умаляющим их достоинство, их положение в этом мире. Это то, как они думают, что ущемляет их личную жизнь, мешает исполнению их служебных обязанностей, тормозит процветание семейного благосостояния. Как ясно, однажды сказал Господь Иисус Христос именно о таковых. Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются. Евангелие от Луки, 22 глава, 25 стих. Такова оценка смирения со стороны человека. И это понятно, ибо, как уже было сказано, смирение не является плодом нашей испорченной природы. Наоборот, смирение есть драгоценный плод Святого Духа. А все то, что связано с божественным, противоестественно испорченному грехом человеческому бытию, до тех пор, пока он не познает Бога и не станет участником Божьего естества. Итак, с человеческой точки зрения, смирение – это слабость и нечто отрицательное в бытии человека. Как же оценивает смирение Господь? Будем помнить, что оценка Всевышнего не подлежит сомнению, ибо Он – Бог, всеведущ и праведен. Смирение на самом деле не есть слабость, но есть духовная сила. В самом деле, для того, чтобы не ответить злом на зло, грубостью на грубость, нужно иметь особое самообладание. Необходима духовная сила. И именно этой силой обладал Христос. Вспомните, когда во время суда Иисуса Христа во дворе первосвященника один из служителей ударил Иисуса и сказал: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Иоанна 18 глава с 19 по 23 стих. Смиренный ответ Христа на грубую выходку упомянутого служителя мы видим здесь. Как иногда в жизни даже детей Божьих не хватает этого смиренного состояния. Мне припоминается другой библейский случай. Апостол Павел пред Синедрионом, еврейским религиозным судилищем, когда по приказу первосвященника начали бить апостола, то он сказал на это: «Бог будет тебя бить, стена подбеленная». Деяния апостолов 23:3. Конечно, позднее апостол спохватился, осознав, что сказал не то, что нужно. Да, апостол Павел был человеком. Но будем смотреть на Христа, ибо он говорит: «Я смирен сердцем, научитесь от меня». С точки зрения Божьей, смирение – это сила, способная служить. Прочитайте 13 главу от Иоанна. Смирение – это сила, способная на самоуничижение. Читаем об этом из послания к филиппийцам. Он, здесь говорится о Господе Иисусе Христе, уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2 глава 7 стиха по 8 стих. Смирение – это сила, которая скорее умаляет, чем преувеличивает свои добрые дела, чтобы не привлечь внимание на себя. Например, апостол Павел, в смирении говоря о Божьих действиях в его жизни, заявляет: «Но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». 1 Коринфянам 15 глава 10 стих. Знаем ли мы с вами и то, что смирение, как Божий дар, имеет силу спасать людей от мук честолюбия и уязвленного самолюбия, от превозношения над другими, от огорчения, когда нас другие огорчают? В жизни Христа смирение не было ради смирения, но было смирение как сила, влияющая на его слушателей. Своим примером в омовении ног ученикам, Иоанна 13 глава, Христос воодушевлял учеников не возвышаться друг над другом. Вот почему, с точки зрения Божьей, смирение есть сила, сущность которого прекрасна. Будем помнить об этом. Взвешивайте это удивительное, прекрасное качество не на весах человеческих, но на весах Божьих. Читайте об этом в Священном Писании, и вы увидите, какие привилегии таит в себе это внутреннее состояние, именно к которому и призывает нас Бог. «Придите ко мне, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея 11 глава с 28 по 29 стих. Аминь.